Глава 23. «Ах, дорогая Грета, но все же рукава фонариком — это совершенно глупая мода, и вы не сможете меня переубедить. Из чего вдруг это стало новейшей модой? Еще в подростковом возрасте я рылась в сундуке прабабушки Изольды, которая стояла у нас на чердаке, и нашла в нем именно такое модное нынче платье. И, кстати говоря, эти рукава мне уже тогда сразу не понравились с первого взгляда. А главное, они старят, просто ужасно старят». «Вы предвзяты, милая Ханилори», — возражала ей вторая дама, подкрепляя свои слова изящным жестом. «У вас эти рукава ассоциируются с прабабушкой, вот вам и кажется, будто они старят. А вот моя племянница Корнелия приказала сшить себе такое платье в летний гардероб этого года, и, вы знаете, получилось очень мило. Такое голубенькое в мелкий цветочек с узенькими полосками кружева по краям и совсем немного жемчуга. Так вот, скажу я вам, рукавчики фонариком оказались там очень к месту. Просто очень. Платье вышло в таком, знаете, очаровательном деревенском стиле. Ну, помните, как у принцессы Лауры в опере «Пастушка и пастух», когда она притворилась пастушкой, чтобы встретиться с Кристианом?» Дамы мило щебетали, пока официантка расставляла на столе блюда, стараясь быть как можно менее заметной. Закончив, она бесшумно отошла и встала у дверей в ожидании момента, когда она вновь понадобится высокородным посетительницам. Дамы, вне всякого сомнения, были титулованными аристократками. О принадлежности к высшему свету говорило множество признаков. И прекрасные манеры, и строгие классические платья из очень дорогого материала, и, конечно же, шляпки с вуалями. Вуали сейчас мало кто носил, и встречались они очень редко. Но как раз у дворянок из старых родов вуали были непременным аксессуаром. Официантка стояла довольно далеко и не слышала, как дамы заговорили на совсем другом языке. Сразу же, как только она отошла подальше. И на этом незнакомом ей языке они обсуждали вовсе не рукавчики фонариком. «Ну что расскажешь, Марина?» — спросила Лена небрежным тоном. «Непростая задача», — ответила та с легкой улыбкой, как будто продолжая светскую болтовню. «Замок стоит у реки, но здесь, по-моему, гранит, а не известняки, да и Альтмюль далеко не Дунай. Зря ты так, вполне приличная речка. Поменьше Волхова, конечно, но тоже далеко не ручеек. А к чему ты вообще про реку заговорила? Если ты присматриваешься, как будто топить графский замок, ну, как ты с конторой зэперов проделал, забудь об этом. Один раз это проскочило как природное явление, а вот во второй раз многие задумаются, и нам от этой задумчивости мало не покажется. А для Бернара это кончится очень плохо, даже, пожалуй, фатально». Марина что-то неопределенно промычала. «В общем, давай посерьезнее, Марин. Мы сюда приехали не крушить. Кеннер меня отпустил под клятвенное обещание, что никаких разрушений не будет. Наша задача — просто предупредить». «Я об этому Маркусу просто пулю в лоб выписала», — хмуро ответила Марина. «Самое понятное предупреждение». «Было бы неплохо», — поддержала ее Лена. «Но это будет совсем уж слишком. Да и не так просто прикончить Маркграфа, это тебе не рижский бандюган. А еще сложнее будет уйти». Маркус с Оттоном много лет враждуют, так что местные к неприятностям всегда готовы и бдительности не теряют. Ты представляешь себе последствия, если мы кончим Маркуса и попадемся? В общем, заканчиваем с фантазиями и думаем, как выполнить приказ. Может, парни что-нибудь разнюхают? Подождем их, согласилась Лена. Посмотрим, что они расскажут. Слушай, а давай в галерею сходим? Кеннер сказал, что Маркусу она очень дорога. Погляди, может, какая-нибудь идея в голову придет. «Думаешь, украсть оттуда что-нибудь очень для Маркуса ценное?» «Нет, Кеннер сказал, что если ущерб и случится, то он должен быть незначительным». «Я вообще не понимаю, что с такими условиями можно сделать», — проворчала Марина. «Убивать нельзя, разрушать нельзя, воровать нельзя. Слабительного ему подсыпать, что ли?» «Ну, наверное, можно и слабительного», — задумалась Лена. «Но ему должно быть понятно, от кого подарок прилетел, а иначе смысла нет. В целом вариант так себе, но подумаем, вдруг что выйдет». Марина просто вздохнула с недовольным видом. «Да я все понимаю, Марин», — виновато сказала Лена. «Сама не представляю, что здесь можно сделать. Но в ответ на неудачную попытку ограбления нельзя убивать и разрушать. Нас осудят за чрезмерную реакцию, понимаешь? Нам даже наш князь выговор сделает за порчу отношений с империей. Да и о выгодных договорах с имперцами нам можно будет забыть навсегда. Никто не станет иметь дело с бандитами. Лучше уж вообще ничего не сделать, чем переусердствовать». «А Маркус, получается, не бандит?» «Бандит», — признала Лена. «Но он маркграф и свой, а Кеннер всего лишь барон и чужой. Маркусу простят намного больше. Да зачем я тебе это говорю? Ты ведь и сама все прекрасно понимаешь». Когда девушки вышли из ресторана, громко обсуждая недавний скандальный поступок тетушки Хильды, из стоящего у тротуара наемного лимузина выскочил первак Березин в шоферской ливрее и с поклоном распахнул дверь. «Все спокойно было, первак?» — спросила Марина, когда лимузин наконец тронулся. «Стражник подходил, не знаю, чего хотел», — ответил Березин. «Я ему жестом показал, что я, мол, не мой, он и отстал». «Надо вам языки учить», — озабоченно заметила Лена. «Один родим по-немецки что-то может промямлить, и все. Даже страшно вас в город отпускать». «Да обходили же как-то до сих пор». «Мы, по возможности, сейчас будем больше по империи работать, так что придется, первак. Вернемся домой, организую вам курсы. Вы все равно большей частью бездельничаете, вот и займетесь делом. А еще я, пожалуй, с Даниславом Лазовичем поговорю. Наверняка он тоже сможет для вас какие-нибудь полезные курсы подобрать». Березин пробормотал что-то явно недовольное. «Кончай бурчать», — распорядилась Лена. «Раз я сказала, что надо учиться, значит, надо. Поехали к галерее Маркуса. Знаешь, где это?» «Знаю», — буркнул первак и нажал на газ. Галерея Маркуса Нартгау, марграф без излишней скромности присвоил ей свое имя, представляла собой двухэтажное здание красного кирпича в неопределенном стиле, отдельными элементами, напоминающим готику. Неизвестный архитектор явно пытался создать что-то оригинальное, но успеха определенно не достиг. Марина брезгливо морщилась, рассматривая это творение. «Что-то маленькая она какая-то», — удивленно заметила Лена, глядя на здание из окна лимузина. «Судя по каталогу, она должна быть больше. Как они здесь все экспонаты разместили?» «Это только фасад», — пояснил первак. «Он справа углом загибается и уходит вглубь. То крыло гораздо больше будет. Граф денег сэкономил. Красивый фасад небольшой, а основное крыло — просто сарай кирпичный. Его с улицы и не видно». «Не сильно-то он и красивый, фасад этот», — презрительно хмыкнула Марина. «Да просто убожество». «Смотря с чем сравнивать, Марин, смотря с чем», — задумчиво сказала Лена, пристально рассматривая здание. «Ну что, пойдем?» — нетерпеливо спросила Марина, когда прошла пара минут. «Подожди еще немного, Марин», — мягко попросила Лена. «Мне надо на эту галерею поглядеть как следует. У меня вроде идея появилась, но пока боюсь загадывать. Надо как следует погулять вокруг и внутри, посмотреть, подумать, посчитать кое-что. В общем, не спрашивай меня, сама еще не знаю ничего». Марграф Маркус Нартгау стремительно вошел в комнату для совещаний, присутствующие вскочили. «Докладывайте», — раздраженно бросил граф, усаживаясь во главе стола. Ответом ему было молчание. Кто-то отводил глаза, а кто-то просто смотрел в стол. Маркус удивился. Вообще-то он в самом деле не славился кротостью характера, и мало кто из подчиненных желал стать вестником плохих новостей. Но такое поведение было все-таки не совсем обычным. «Что это за молчание?» — с удивлением спросил Маркус. «Гельмут, в чем дело?» «Да никто не понимает, что докладывать, ваша светлость», — ответил Гельмут Месснер, костелян маркграфа. «Я тоже не понимаю». Для обычного служащего такой ответ гарантированно закончился бы плохо. Но Месснер был старым боевым товарищем, и ему позволялось очень многое из того, чего граф не потерпел бы от кого-то другого. Поэтому Маркус сдержал вспышку гнева и просто нахмурился. «Поясни, Гельмут», — приказал он. «Мы знаем, что случилось, ваша светлость», — пояснил костелян. «Но вот каким образом это произошло и что послужило причиной, полная загадка». «Рассказывай, что знаешь, а там решим», — хмуро распорядился граф. «Мы достоверно выяснили, что это была диверсия, ваша светлость», — начал доклад Месснер. «Примерно в 3 часа ночи в галерею проникла группа неизвестных, которая нейтрализовала охрану. Охранников частью усыпили в караулке, по всей вероятности, каким-то газом, а частью просто связали. По всем признакам, напавшие были непростыми бандитами, и все их, видевшие в один голос, это утверждают. Одинаковые темные комбинезоны, хорошо приспособлены для диверсионных операций. Одинаковые маски на лицах, однообразное вооружение, хорошее техническое оснащение и прекрасная подготовка. Замечу, например, что все замки были вскрыты без малейших следов взлома. В общем, нет сомнений, что за ними стоит какое-то государство или, как минимум, серьезная организация. С численностью группы есть неясности. Никто не видел больше 3 нападающих одновременно, но, скорее всего, их все-таки было больше, чем 3. После того, как охрана галереи была полностью нейтрализована, у дежурного под угрозой пыток были получены сведения о расположении щита электроснабжения и точек ввода труб водоснабжения. «Что за бред?» — не выдержал Маркус. «Ты что несешь, Гельмут?» «Это не бред, ваша светлость, именно так и было», — спокойно ответил Месснер. «После того, как напавшие выяснили расположение инженерных коммуникаций, они перекрыли водоснабжение, отключили электричество, перетащили всех сотрудников галереи в достаточно безопасное место и покинули здание. А вот дальше началось что-то непонятное. Здание каким-то образом было разрезано наискосок. Сверху справа вниз налево, и верхняя часть сползла по разрезу. К счастью, нижний край разреза оказался рядом с землей, так что верхушка здания съехала совсем недалеко и примерно через половину эли уперлась в землю и остановилась». «Каков ущерб?» — немедленно потребовал ответа граф. «Как это неудивительно, ваша светлость, ущерб совершенно крохотный. Здание съехало очень мягко, не разбились даже стекла в окнах, на которые пришелся разрез. Несколько картин оказались разрезанными, но дирекция уверяет, что реставрация не составит ни малейшего труда. Достаточно опять совместить части и подклеить сзади разрезанный холст. Собственно, в центральной части никаких ценных экспонатов и не было. Основные ценности находятся в боковом крыле, которое совершенно не пострадало». «То есть ты хочешь сказать, что ущерба нет?» — с недоумением переспросил Маркус. «Благодаря тому, что напавшие перекрыли воду и отключили электричество, не возникло ни потопа, ни пожара. А что касается самого здания, то здесь все зависит от вашего решения. Если вы прикажете его восстановить, то это обойдется в очень приличную сумму. Придется аккуратно разобрать всю верхнюю часть, а потом построить ее заново. По сумме затрат это может выйти как новое строительство, если даже не больше». «Очень не вовремя», — поморщился граф. «Ты сам прекрасно знаешь, Гельмут, что с деньгами у нас сейчас трудно». «Есть и другой вариант, ваша светлость. Строители говорят, что можно подвести фундамент под съехавшую часть, а потом обработать внутри стыки. Получится такое как бы ступенчатое здание, по деньгам выйдет совсем недорого и смотреться будет оригинально. Туристам понравится». «И как это будет выглядеть с точки зрения репутации графства?» — хмуро спросил Маркус. «Это же не мы его таким построили. Наверняка всем скоро станет известно, что это была диверсия. В секрете такое не удержать. И будет это здание стоять свидетельством нашего позора». «Это уже и так всем известно», — пожал плечами Месснер. «Там сейчас толпы зевак, туристы, полно корреспондентов газет. Удалить эту публику совершенно невозможно, да и смысла не имеет. Все, кто там был, уже понаделали множество визиобразов. Если мы начнем неуклюже заметать следы, то лишь привлечем дополнительное внимание. Лучше уж делать вид, что так и было задумано». Граф надолго погрузился в размышления. Присутствующие терпеливо ждали. «Пока отложим решение», — наконец объявил он. «Приказываю представить мне доклад по срокам и суммам для обоих вариантов. А сейчас я желаю знать, как это было проделано». «Никто не в состоянии сказать, как такое могло быть проделано, ваша светлость», — ответил Месснер. «Не существует инструментов, с помощью которых можно было бы разрезать пополам кирпичное здание, будто брусок масла. Я сам видел поверхность разреза. Она выглядит идеально ровной, будто отполированной. И если бы я не видел это своими глазами, я бы уверенно сказал, что это невозможно. Очевидно, здесь приложил руку кто-то из высших магусов, другого варианта в голову не приходит». «И кто, например?» — мрачно осведомился Маркус. Было ясно, что его совершенно не обрадовала перспектива иметь высшего магуса во врагах. «Мы можем только догадываться, ваша светлость», — развел руками Месснер. «Но кое-какие догадки у меня и в самом деле есть, хотя с этими догадками тоже есть некоторые неясности». «Говори свои догадки, Гельмут», — приказал граф. «У меня сохранились кое-какие связи среди церковников. Я попросил выяснить в ордене паладинов, кто мог бы такое сделать. Они ответили, что среди известных им магусов такое могла бы сделать разве что Милослава Орди». «Думаешь, это в самом деле сделала она?» — остро взглянул на него Маркус. «Совершенно точно не она, ваша светлость», — покачал головой Месснер. «Милослава всегда на виду, ее каждый день видят десятки людей. Она не могла внезапно исчезнуть на несколько дней, но я на всякий случай это проверил, она не исчезала». «Продолжай», — граф явно заинтересовался. «А потом мне вспомнился случай, когда Кеннера Орди назвали ливонским потрошителем. Газеты там в основном упирали на то, что он разрезал на куски поляков. И у всех как-то сложилось впечатление чуть ли не маньяка, который рубит людей топором. И в результате все совершенно упускают из виду, что на самом деле он резал не поляков, а их дирижабль. Именно дирижабль был разрезан на части, причем точно так же, как кусок масла, с идеально полированными срезами». «То есть это работа Кеннера Орди?» — сделал стойку Магус. «Нет, ваша светлость, это не его работа. Я поначалу так был и подумал, что это Кеннер Арди, очень уж техника похожа, но на всякий случай решил проверить. У нас практически нет связи в Новгороде, однако я когда-то был неплохо знаком с епископом Эдмундом Ройтером, который сейчас как раз руководит новгородским диацезом. Я связался с ним, и его преосвященство сообщил мне, что именно вчера он давал аудиенцию Кеннеру Арди. Тот никак не мог попасть сюда в это время. «Постой-ка, Гельмут», — нахмурился граф. «Ты хочешь сказать, что Арди здесь ни при чем?» «С одной стороны, Милослава с Кеннером явно ни при чем, ваша светлость», — подтвердил Месснер. «Но с другой стороны, есть пара интересных фактов. Первое. Два дня назад к нам прилетел принадлежащий Арди курьерский дирижабль «Бодрая чайка», и сегодня в 5 утра он улетел. Портом назначения был указан Дрезден, но в Дрездене он не появился. Полагаю, он уже на полдороге к Новгороду. И второе. Епископ Эдмунд Ройтер поделился со мной своим недоумением. Он совершенно не понял, зачем Кеннер Арди запросил у него аудиенцию и что он, собственно, хотел у его преосвященства выяснить». «Алиби!» — воскликнул Маркус от избытка чувств, хлопнув рукой по столу. «Конечно же, алиби!» — согласился Месснер. «Иначе это истолковать невозможно». «Получается, что мы не можем выдвинуть обвинение, потому что не знаем, кто именно виноват», — сделал вывод граф. «А у очевидных подозреваемых есть железное алиби. Мы могли бы сказать, что алиби сфабриковано, если бы оно было основано на свидетельстве кого-то из местных, но слово епископа Ройтера никто не подвергнет сомнению». «Именно так, ваша светлость. Но здесь имеется еще один момент. Арди постарались сделать ущерб настолько ничтожным, что если мы начнем выдвигать обвинения, то будем выглядеть попросту глупо». «Пожалуй», — неохотно согласился Маркус. «Но зачем им это вообще понадобилось?» «Мне кажется, это очевидно. Они просто показали нам, что с тем же успехом могут разрезать и этот замок, и он вместе с нами съедет в реку. И в следующий раз они обязательно так и сделают». «А с чего они вообще взяли, что мы причастны к этой истории с золотом?» «Разве это так сложно было выяснить? Людей, которые знали об отправке золота, можно пересчитать по пальцам, и Оттон сразу же всех проверил. Да там и проверять не нужно было, и так было ясно, что утечка прошла через Вернера Фокта. А ведь я предупреждал вашу светлость, что нашу роль не получится удержать в секрете, и что Фокта мы обязательно потеряем». «Предупреждал», — поморщился Маркус. «Но соблазн был слишком велик. Если бы у нас получилось, мы бы разом решили все наши финансовые проблемы». «А сейчас мы стали всеобщим посмешищем», — вздохнул Месснер. «И вконец испортили очень полезные отношения с воеводой Таруни. На него больше не стоит рассчитывать, особенно после того, как он узнает про это предупреждение от Арди. Спрячется в каком-нибудь дальнем имении и будет там сидеть, пока Арди не успокоится». «Воевода-то чем недоволен?» — хмуро поинтересовался граф. «Его дирижабль не смог дотянуть до порта и застрял где-то в лесу. Вытащить его из леса выйдет чуть ли не дороже, чем построить новый. По сути, он потерял дирижабль и винит в этом нас». «Ему надо винить только себя?» — взвился Маркус. «Мы дали ему полную информацию, мы сумели найти для него сильных магусов, и что в результате?» «Фокт сообщал, что Арди прислали всего десяток солдат и несколько слабых магусов. Каким нужно быть бездарным дебилом, чтобы в таких условиях завалить все дело?» «Воевода, конечно, сам виноват», — согласился с ним Месснер. «Но он предпочитает винить нас и намекает на компенсацию убытков». «Каков наглец! Еще вопрос, кто кому должен возмещать убытки. Все, я больше не хочу ничего слышать про этого клоуна. А, кстати, что ты имел в виду, когда сказал, что мы стали посмешищем?» «Я уверен, что буквально завтра в газетах появится полная история перевозки золота. Герцог Оттон об этом обязательно позаботится. И все поймут, с чего у нас вдруг куда-то уехало здание. Сложить 2 и 2 сумеют даже самые тупые». Маркус прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Совещание окончено», — объявил он. «Идите работать».